и благодаря его ясному мышлению племя стало сильнее с тех пор, как он сделался вождем. То был меланезийский Наполеон в маленьком масштабе. Воюя, он сумел отодвинуть границы лесных жителей. Рубцы на его высохшем теле свидетельствовали о том, что он сражался в первых рядах. Управляя, он поощрял сильных и способных людей своего племени, а в политике он всегда одерживал верх над соседними вождями в заключении выгодных договоров. И теперь в его живом уме родился план, с помощью которого он надеялся перехитрить Ван Хорна и подставить ножку Великой Британской империи. О ней у Башти имелись лишь самые смутные сведения. Дело в том, что Сомо имел свою историю. По странному стечению обстоятельств, приморское племя обосновалось на земле, где обычно живут лишь лесные жители. Фольклор Сомо бросает чуть брежущий свет вглубь времен. Однажды, давным-давно, в незапамятные времена, некто Сомо, сын Лоти, который был вождем островной крепости Умбо, поссорился со своим отцом и бежал от его гнева. С ним ушли на 12 пирог другие юноши. В течение 2 муссонов они странствовали, как Одиссей. Миф повествует, что они 2 объехали Малаиту и добрались до Уги и Сан-Кристобаля. После успешных боев они похищали женщин, и, наконец, обремененные женщинами и потомством, Сомо обосновался на берегу большого острова, оттеснив лесных жителей, и основал приморскую крепость Сомо. С фронта, со стороны моря, эта крепость была построена, как всякая морская крепость, и обведена коралловыми стенами, чтобы выдерживать натиск моря и случайных врагов. А в стенах были проделаны спусковые полозья для длинных пирог. С тыла, где крепость соприкасалась с джунглями, она походила на любую деревушку. Но Сомо, родоначальник нового племени, углубил свои владения в лесах до уступов гор, а на уступах основал деревни. Только великих смельчаков, прибегавших к нему, принимал Сомо в свое племя. Хилок же и трусливых племя немедленно поедало, и невероятная повесть о многочисленных головах, украшавших их дома, пироги, превратилось в миф. И это племя, территорию и крепость Башти унаследовал спустя много поколений. Он приумножил свое богатство и не прочь был продолжать свою умную политику. Долго и тщательно обдумывал он план, созревший в его голове. 3 назад племя Ано-Ано, живший намного ниже вдоль берега, овладела судном вербовщиком, уничтожила его и всю команду и захватила баснословное количество табака, калинкора, бус, разных других товаров, ружей и амуниции. Расплата была ничтожна. Спустя 30 военное судно сунуло нос в лагуну, бомбардировало Ано-Ано и загнало всех обитателей его в джунгли. Десант тщетно преследовал беглецов по тропинкам джунглей. В конце концов он удовольствовался тем, что убил 40 жирных свиней и срубил 100 кокосовых пальм. Едва военное судно вышло в открытое море, как племя Ано-Ано вернулось из зарослей в свою деревню. Бомбардировка легких лесных хижин особого вреда не приносит. Поработав 40 часов, женщины привели все в порядок. Что же касается 40 убитых свиней, то все племя накинулось на туши, зажарило их под горячими камнями и устроило пиршество. Нежные верхушки кокосовых пальм также были съедены, а 1000 кокосовых орехов очищены, раздроблены, высушены на солнце и прокопчены в дыму. Полученную из них копру можно было продать первому торговому судну. Таким образом, положенное наказание превратилось в праздник и пиршество. Это произвело впечатление на бережливого и расчетливого Башти. А что принесло пользу Ано, то, по его мнению, должно было пойти на благо Сомо.